53. Джин Анна Маккалоу. Нет, она точно шлюха или лесбиянка. Мужик в женском теле. Загляни под юбку и увидишь член. Лгунья, интриганка, холодное сердце и сухая пизда, да просто потаскуха. Впрочем, она не принимала это на свой счет. Пустые слова. Быть мужчиной означает жизнь без правил. Можно в церкви говорить одно, а в баре другое, и все будет правдой. Можно быть прекрасным мужем и отцом, добрым христианином, и при этом трахать каждую секретаршу, официантку и проститутку, которая на глаза попадется. У них есть такой специальный код — подмигнуть, кивнуть. Я имел эту девицу или няню, или стюардессу, эту горничную или инструкторшу по верховой езде. Но малейший намек, что она далеко не девственница, у нее, в конце концов, трое детей, означает пожизненное проклятие, позорное пятно, алую «А». Примечание. Героиня романа Натаниэля Готтерна, увлеченная в супружеской измене, обязана была до конца дней носить на одежде вышитую алыми нитками букву «А» от «Адюльтер». Не то чтобы она жаловалась, просто не уставала удивляться. То, чем гордятся мужчины, потребность быть лучшим во всем, быть значительной фигурой, считается пороком для нее. Пока Хэнк был жив, такого вопроса не возникало. Вероятно, они полагали ее амбиции продолжением его и не возражали, чтобы женщина вела дела только под контролем мужчины. Но какое ей дело? Большинство мужчин нагоняют тоску. Ей вообще скучно с людьми. 15 лет она наблюдала, как развивается и меняется Хэнк, и не уставала удивляться. Она не намерена пожертвовать свободой ради чего-то менее значительного. В первые годы после смерти Хэнка она переспала с несколькими мужчинами, из них женат был только один, но чувства ее либо постепенно угасали, либо внезапно пропадали. Все они не Хэнк и не могли быть Хэнком. Ночами, когда оставались силы, она тянулась к вибратору, а потом засыпала. Да, она завидовала. Да, это двойные стандарты. Мужчина может иметь любовниц, спать с каждой черлидершей из далласских ковбоев, быть свободным, поступать, как захочется. Дело даже не в свободе, а в том, чтобы тебя хотели. Неважно, стар ты или толст, или уродлив, ты все равно желанен. Она не могла думать об этом, иначе как о глобальной неудаче, будто жизнь ее протекала в тюрьме, будто она тащилась по узкому коридору, глядя, как остальные весело в припрыжку несутся мимо, подобно детям или собакам, нарушая правила, бегая кругами, шныряя туда-сюда. Она не ханжа. Она использовала мужчин для секса или, по крайней мере, пыталась, хотя ни разу не смогла получить полноценного удовольствия. Даже мужчинам не нравилось, когда с ними так обращались, чем бы они потом ни хвастались приятелям. «Ты использовала меня как вибратор», — сказал ей как-то один. Они были чуткими созданиями или чудовищами. Они могли быть кем пожелают. И все же они начали признавать ее. Постарели, разбогатели, бог весть почему, но они начали относиться к ней как к женщине с обложки «Таймс». Женщине, которую вы знаете давным-давно, еще с тех пор, когда она была красоткой, пожирательницей мужчин. Она, конечно, никогда не была сердцеедкой, но даже в 50 выглядела превосходно. А это не входило в соглашение. Соглашение предполагала, что она должна превратиться в жирную развалину, как и все они, хотя их не беспокоила собственная старость и тучность. Лучо Хайнс пригласил ее на охоту, и она, не задумываясь, отшила его. Это же именно Лучо, а не Клейтон Уильямс, придумал охоту на медовые горшочки. Дюжина проституток устраивалась в ветвях деревьев с одеялом и бутылкой шампанского, как егерь рассаживает фазанов на ветках для охотников. А Лучо с приятелями должны были их отыскать. Она рассказала Теду о приглашении. «Не думаю, что они замышляют насиловать тебя», — хмыкнул он. «Для этого у них есть девочки помоложе». «Секс мог бы стать интересной новинкой в жизни», — заметила она. Он скорчил гримасу и уткнулся в свой журнал. «Чуть позже я бы не возражал. Роскошный шанс. Знаешь, если тебя всерьез интересует мое мнение, я считаю, что это очень плохая идея. Они найдут способ унизить тебя. Или это случится само собой. Потому что они безмозглы и просто не в состоянии понять, чего ты на самом деле хочешь». «А чего я хочу?» «Быть равной. Вступить в этот маленький клуб». «Нет никакого клуба. А если есть, я уже давно в нем». «Да, это верно. Ладно, пошутила». «Нет, ты абсолютно права. Это я рассуждаю о вещах, о которых не имею понятия». На следующий день она позвонила Лучу и сообщила, что приедет. Охотничий лагерь располагался в Пайнвудс, в 3 часах езды на северо-восток от Хьюстона. Люди жили там в жалких хибарах, на полях валялся сломанный фермерский инвентарь, и повсюду царила настоящая мексиканская бедность, нищета прошлого века. У нее в багажнике лежал 3-дневный запас одежды и пара ружей. 28-й калибр на куропаток и 20-й, если понадобится что-нибудь посерьезнее. А под водительским сиденьем, как всегда, револьвер. Автомобиль вилял по песчаной дороге. Буйная зелень, вьющаяся виноградная лоза, запах незнакомых цветов. Она думала об отце, старых реликтовых соснах, дубах и магнолиях 100-футовой высоты, москиты и стрекозы, влажный душный воздух. Не верится, что это Техас. Словно возвращаешься в далекое прошлое. Солнце уже садилось. Мужчины возвращались с охоты и рыбалки, когда Лучо проводил ее в вагончик. Она приехала в юбке, блузке, на каблуках и страшно корила себя, что забыла спрей от насекомых. Мужчины, судя по виду, не мылись и не брились уже несколько дней. Главный дом обычного ранчо, как правило, солидное здание, построен из известняка, обставлен кожаной мебелью, а здешняя сторожка — шаткая деревянная конструкция с наспех вставленными сетками вместо окон и некрашенными стенами. Это мог быть охотничий лагерь мэра какого-нибудь заштатного городишки, небрежно висящие провода, старые холодильники и телевизоры. Она знакома со всеми присутствующими. Рич Эстес, Келвин Маккол, Обри Стоукс, Диджей Гарнет и еще с полдюжины. Все в каком-то старье, бледные ноги, торчащие из бермуд, свисающие жирные животы. У нее были с собой джинсы, но она решила не переодеваться. Худшее, что можно сделать, это показать, что стремишься соответствовать обстановке. Хочешь подольститься. Они неплохие мужики, но из тех, что любят покорность. На ужин подали бобы, тортильи, говядину или кабриту, горы жареного сома, выловленного сегодня утром, а еще блюдо жареной бельчатины, продырявленной дробью 6-й номер. Если прикинуть, сколько денег эти мужчины могли бы заработать за то время, что разбазарили на охоту, это можно считать самой дорогой трапезой в их жизни. Трэвис Гиддингс методично отрывал беличьи головки и обсасывал их, капая жиром на рубашку. Пили Big Red, сладкий чай, пиво Pearl, но в основном виски из бумажных стаканчиков. На десерт полагался персиковый коблер и мороженое в пластиковых ведерках. Никаких воплей за столом, никакой брани и похабщины. Прямо школьная раздевалка, когда туда вошла учительница. Она мимоходом бросила, что задержится здесь только на одну ночь, максимум на две. Все едва заметно вздохнули с облегчением. Луча передал виски. Джинни поднесла бутылку к губам, подняла повыше и задержала надолго, будто собиралась выпить до дна. Она, конечно, прижала языком горлышко, так что в рот почти ничего не попало, но приветственные крики и аплодисменты она заслужила. Плотину прорвало. На нее обрушился поток «Ни хрена себе и твою мать!» «Всем нравятся пьяные женщины», — подумала она. «Это несправедливо». Она разыгрывала из себя рубаху парня, смеялась над грязными шутками и не изменилась в лице при появлении четырех девиц, стриптизерши, проститутки. Поймав взгляд Лучо, она поняла, что это не его идея, и подмигнула, успокаивая. Любой из этих мужчин запросто оттолкнул бы ее и впрыгнул первым в поезд, но ни за что не поставил бы ее в неловкое положение. Интересно, кто заказал девочек? Наверное, Марвин Сандерс. Он никогда ее не любил. Или Пат Каллен, а то и сам Лучо, который сейчас просто прикидывается. Может, они хотят ее проверить? А может, думали, что она как-нибудь переживет? Или вообще о ней и не думали? Она сидела в грязном кресле, наблюдая, как выплясывают девицы. Свет приглушен, окна распахнуты, в динамиках звучит Мерл Хаггард. Она прихлебывала Seven and Seven, пьянее помимо воли. Все выглядели равно омерзительно и не стеснялись в выражениях. Сладостное чувство единения. Она уже десятки лет знакома с этими мужчинами. Многие из них поддерживали ее, когда умер Хэнк. И несмотря на все их последующие поступки, она чувствовала себя в безопасности и расслабилась. Марвин Сандерс, покосившись на нее, шепнул что-то одной из девиц. По кругу пустили еще три бутылки виски. Любопытно, кто-нибудь из них сидит на наркотиках? Хотя здесь, конечно, не то место, а они, по большей части, не из того типа мужчин. Надраться в хлам, сесть за руль и врезаться в стену или грабануться за штурвалом собственной «Сессны» — это да. Обкуриться травкой? Нет. Одна из девиц остановилась рядом с ней. Яркая брюнетка с театрально подведенными глазами, в одних трусиках и лифчике. И вот она уже устроилась на коленях у Джинни. Джинни чувствовала, как она трется промежностью о ее лобок, мягко и как-то неестественно. Лучше бы ей надеть что-то поплотнее. Она хотела было оттолкнуть девку, но передумала. Все пялятся на нее. Девица тоже. Ей что, интересно, чего хочет Джинни? Нет. Просто тот, кто ей платит, заказал такой номер. Девица намерена довести дело до конца. Полминуты, минута. Аромат дешевых духов. Странно напряженный взгляд девушки. «А ей ведь нравится», — догадалась Джинни. А потом девица поцеловала ее открытым ртом, жадно и фальшиво, на публику. Джинни отвернулась. Вот сколько эта девка зарабатывает в год? Что бы она делала, узнай, сколько зарабатывает Джинни. Песня закончилась. Девица сползла с ее коленей. Джинни дружески подмигнула ей на прощание. Но та не отреагировала, она уже искала следующую жертву. «Даже 10 лет назад я была симпатичнее тебя», но тут же выбросила из головы эти глупости. «Проблема не в девке, а вон в нем, Марвине Сандерсе. Жирный и красномордый, жиденькие волосенки едва прикрывают лысину, брюки облиты лимонадом, весь какой-то нескладный. Но это не имеет значения, потому что он богат и может купить все, что пожелает». Чуть позже она поднялась и, зевнув, сообщила, что для пожилой женщины уже довольно поздно. Ей громко пожелали доброй ночи, приветственно подняв бокалы. Девицы никак не отреагировали. Идя к своему домику мимо высоченных сосен, она размышляла, а участвовал ли Хэнк в таких вылазках? Наверняка. И наверняка тискал стриптизерш. Он ведь неделями торчал в таких охотничьих лагерях и на частных островах. И он-то уж точно не пошел бы спать пораньше. Это дурно сказалось бы на репутации. И вдруг она осознала, что Хэнк спал с другими женщинами. Сотни, тысячи раз, и без всякого риска быть застуканным. Здешний кодекс чести предполагал абсолютное молчание. Почему же она никогда об этом не задумывалась? Жуткое чувство одиночества захлестнуло ее. Почему это вдруг так задело? Ведь прошло 20 лет. Как он умер. Глупо. Стрекотали цикады. Из большого дома доносились взрывы смеха, музыка. Кто она такая, чтобы судить своего мужа? В одном белье она сидела на походной кровати в бунгало и думала, что надо бы одеться и ехать домой. К Теду, который уже 2 раза делал ей предложение. Посмотрим, готов ли он к ее ответу. Она устала быть одна. Слишком пьяна, чтобы ехать сейчас. Слишком далеко. Она прилегла на койку и уснула. А утром, умывшись в ручье, подкрасилась перед потемневшим, треснувшим зеркалом и, выбросив из головы мысли о браке с Тедом, отправилась пострелять куропаток в компании с Чаком Маккейбом. А потом уселась в свой кадиллак и уехала обратно в Хьюстон. И никто не задавал лишних вопросов. Все сделали вид, что были очень рады ее визиту. Она мчалась по жаре и невольно вспоминала, как в такое же пекло клеймили Скотт, как она бросила вызов отцу и всем остальным. И вот теперь, 40 лет спустя, отчаянно хочет принадлежать хоть кому-нибудь. Они сломали ее. Она сдалась. Надо было родить Теду ребенка. Она эгоистка, всю жизнь что-то доказывала отцу и Хэнку. Но с мертвыми тягаться нельзя. Они остаются идеальными и недостижимыми, а твоя плоть увядает. Отец был слабым человеком. И Хэнк тоже, теперь она это понимает. Хэнк — это образ. В ее воспоминаниях он уже прожил дольше, чем в реальности. Но это всего лишь образ, мираж, мечта. Она совсем не хуже. С ней никто не сравнится. Это чего-то достоит? Она не похожа на других женщин. Да проживи она хоть 10 жизней, играя в теннис или поло, все равно не станет счастливой. И если бы Тед попросил, она бы запросто родила ему ребенка. Но он хочет детей ровно так же, как и всего остального. Это как старая песня, едва доносящаяся издалека. Но в одном он был прав. Не надо было сюда приезжать. это ошибка. Серьезная ошибка. И она извлекла полезный урок.